Проснулась я, вопреки обыкновению, гораздо позже полудня. Ты еще и с полчаса лежала, сонная и ленивая, пользуясь отсутствием попутчиков. Корона Дарина неумолимо приближалась к столице. Моя передышка заканчивалась. Ну что же, выходя в тамбур покурить, я жадно всматривалась в уже потянувшиеся вдоль дороги родные болота. Чахлые деревца приветливо махали мне рахитичными ветками, зеленили кочки, цвела клюква, а небо уже радовало истинно столичным изысканно серым цветом в свинцовый отлив. Наглые жирные чайки кружили над илистыми озерцами с заболоченными берегами, в сплошных зарослях тростника периодически мелькали похожие на тропы узкие протоки. Черные столбы мошкары напрочь демаскировали редких рыбаков. Этакими темпами до дому осталось каких-то пара-тройка часов. Пора включать телефон. Прихлебывая по-настоящему отвратительный поездной кофе, вся ценность которого заключалась в наличии определенной концентрации кофеина, я скептически рассматривала выбранный для меня дроу новый телефон, извлечь который из коробки вчера руки так и не дошли. Нет, с технической точки зрения навороченный Palantir 800K по всем параметрам превосходил своего павшего в неравной борьбе с нолдорским темпераментом предшественника. Мифриловый корпус ненавязчиво намекал, что так просто об стенку умную машинку не разобьешь. Разрешение экрана было выше, да и возможностей в компактную новинку было напихано столько, что при желании... Много чего при большом желании можно было проделать с помощью этого чудо-устройства. Ну а то, что новая трубка оказалась раскладушкой... У всех есть свои недостатки. Я хмыкнула, оценив прощальный дровский намек. О да, я женщина, и даже телефон у меня теперь женской модели. Помню, а как же? Вставив чудом избежавшую гибели сим-карту в нового знакомого, первым делом я позвонила, нет, не Эрину. Скажу больше, включив телефон, я сразу же поставила запрет на вызовы с его номера. Я не смогу сейчас говорить с ним. Просто не смогу и все. А позвонила я папе, потому как отчитаться перед самым старшим по званию в нашем воинственном семействе – это мой долг и право. «Нол, милая, да ты не представляешь, насколько ты вовремя!» Услышав весть о скором моем прибытии, папуля чувствуется аж просиял весь. Мне Итхан уже отзвонился, так что я еще с вечера забрал ключи от вашего Нуэна. Тебе же понадобится машина, верно? Сейчас Исталатар сгоняет к мальчикам на конспиративную, заберет у консьержки твой комплект ключей и подхватит тебя на вокзале. Папа, у меня к тебе разговор будет. Серьезный. Понял. Судя по голосу, Таурендил усмехнулся в трубку. Истыл тебя привезет, вот и поговорим. Мальчика в городе нет, мамы тоже. Ага. А я на доп-курс в академию записалась, а потом переаттестация еще. Расскажешь. Так какой у тебя поезд? Корона Дарина, вагон 8, прибытие 20:05. Тогда до встречи. Целую, папуль. И я, отбой. Ну вот и прекрасно. Братьев в столице нет, так что мне не придется жить в нашем городском доме. Поселюсь на конспиративной квартире, купленной в рассрочку и в складчину с братцами тайком от мамули. Зря я, что ли, каждый месяц перевожу на ее содержание не такую уж маленькую сумму. И опять же в складчину, купленная на нас восьмерых машина, новенький Нуэно Патриот в полном моем распоряжении. Жизнь определенно налаживается. Осталось только доехать, а там уж папин адъютант Исталатар меня встретит. И на такси тратиться не надо. Красота! Ужинать эльф отправился в ресторан общественного питания «Уткин сын». Не столько ради кулинарных изысков, которыми там и не пахло, а чтобы изучить свою свиту поближе. Огромный зал не только просматривался насквозь, но имел несколько выходов в противоположных концах. Так что шпикам, дабы не упустить из виду объект слежки, волей-неволей пришлось войти внутрь и расположиться за столиками. И пока представители конкурирующих между собой охотников за эльфийским скальпом усердно жевали резиновые бутерброды и запивали калории разбавленными пиндостанскими химикалиями, Эрин успел подробно всех рассмотреть. Хоббит из НЧЧК лопал с отменным аппетитом и, по всей вероятности, настроен был серьезно, но не агрессивно. Сибовец сиренской национальности страдал над бутербродом с тунцом и явно тяготился заданием. Росомаха притаился в самом дальнем углу и медленно накачивался растворимым кофеем. Вампирский прислужник потягивал молочный коктейль и время от времени поглядывал на часы. Не повезло его хозяевам. Как раз в самом разгаре белой ночи им приходится дольше обычного отлеживаться в своих гробах. Несмотря на пасмурную погоду и поздний вечер, на улице было непозволительно светло, чтобы вампир мог безнаказанно гулять на свежем воздухе. Вот и приходится пользоваться услугами пищи. У всех свои трудности. И все же, на кого работает Росомаха? Этот вопрос не давал покоя Эрину. Неужели опять рука Березайца? Тоже ведь оборотень, хотя до сих пор никто не знает, какова вторая ипостась у опального олигарха. А если так, то в чем интерес Березайца? Что ему до компромата, найденного Элемиром? Эльф быстро доклевал фирменную уткинсынскую картошку с котлеткой, прикидывая, как спровоцировать своих соглядатаев. Положим, инчичекисты и сибовцы в курсе относительно друг друга, а вот о присутствии оборотня и вампирского засланца они знают вряд ли. Так может, стоит начать просветительскую работу? Тем паче есть страшное желание пошалить по-взрослому. Внезапно Эрин встал из-за стола и стремительно двинулся прямиком к инмирянину. «Что-то здесь попахивает несвежим. Пища!» – довольно громко заявил инчичекист, обращаясь к человеку. «Если на двери в заведении написано только про запрет входить с собаками, то это не значит, что здесь может безнаказанно вертеться ручная шавка кровососов. Выметайся! Немедленно!» «Вы что-то напутали?» – проблеял вампирский шпик, изображая из себя невинную жертву эльфийского произвола. «Это настоящий расизм! Разве людям запрещено заходить в уткин сын?» «Людям не запрещено, а недожеванной вампирской пищей нельзя». «Я не вампир!» – взвизгнул попаданец, привлекая внимание сидевших поблизости посетителей. «Правильно!» – ухмыльнулся инчичекист. «Ты пища и служишь вампирам!» «По какому праву?» – взвился было мужик, но был резко оборван на полуслове. «Инчичека, предъявить документы!» рявкнул Эрин и ткнул ему под нос свое удостоверение. Иномирянин истерически залопотал что-то о гражданских правах, и тогда в ход пошел последний и самый убойный аргумент. «Сейчас проверим тебя на наличие вампирской метки, пища. Закатывай рукава». В том, что таковая имеет место быть где-нибудь на теле человека, Эрин Рандир даже не сомневался. Среди попадальцев есть немало желающих служить могущественным вампирским кланам. Но кровосос никогда не доверится смертному без метки, тем паче не поручит слежку за светлым эльфом. Иномирянин начал делать вид, что покорно собирается снять рубашку, и неожиданно бросился на утек, перепрыгивая через столы и переворачивая стулья, сея тем самым панику и неразбериху. Эрин тут же рванул следом, вынуждая и остальных шпиков сорваться с насиженных мест. Но на самом деле догонять вампирского прислужника инчичекист не собирался. Пусть себе бежит к своим хозяевам, а имперские безопасники пусть знают, что не они одни такие умные. Заодно, возможно, и на оборотни обратят внимание. Хотя это вряд ли. Росомаха сделал все, чтобы не привлекать к себе лишнего интереса. Вот уж у кого крепкие нервы.